слово в великий пяток на вечерне. Все пришедшие на родину позор сей, видяще бывающее, бьюще перси своя, возвращахуся. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Евангелие от Луки, глава 23, стих 48. Какое было то зрелище, которое приводило зрителей в совершенное недоумение? Какое было то зрелище, которое запечатлевало уста зрителей молчанием и вместе потрясало души их? Приходили они на зрелище, чтобы удовлетворить любопытству. Уходили со зрелища, ударяя в перси и унося с собою страшное недоумение. Какое было это зрелище? На это зрелище смотрели не одни человеки. Смотрели на него с ужасом и глубочайшим благоговением все ангелы Божии. Предметы небесные уже не привлекали их внимания. Взоры их устремились, приковались к зрелищу, открывшемуся на земле. Солнце увидело невиданное им, и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи свои, как человек закрывает очи при невыносимом для них зрелище. Оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столь горькую, как горька смерть. Земля колебалась и потрясалась под событием, совершившимся на ней. Ветхозаветная церковь растерзала свою великолепную завесу. Так терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом, решительном. Все пришедшие народи на позор сей, видяще бывающее, бьюще перси своя, возвращахуся. Какое это было зрелище? Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспоминании, в совершаемом церковном служении, в священном изображении, предлежащем нашим взорам. Зрелищем был Сын Божий, сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков, обруганный, убитый человеками. Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело объять сердце при этом зрелище? Какое состояние, как не состояние совершенного недоумения, должно быть состоянием ума? Какое слово может быть произнесено при этом зрелище? Не замрет ли всякое человеческое слово во устах прежде исшествия из уст? Все пришедшие на родину позор сей, видяще бывающее, бьющие перси своя, возвращахуся. Возвращались, ударяя в перси. Возвращались в недоумении и ужасе те, которые приходили посмотреть на Спасителя, висевшего на древе крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся. Приходили посмотреть с помыслом испытующим, из самомнения напыщенного и ложного. Вера молчала в них. Возгласила к ним померкшее солнце. Возгласила к ним вострепетавшая земля. Возгласили к ним камни, с треском расступаясь и подымаясь над могилами мертвецов, внезапно оживленных смертью Спасителя. Возвращались в ужасе, тщетно любопытствовавшие. В ужасе не от совершенного богоубийства. В ужасе от грозного взора и глаза содрогнувшейся бесчувственной природы, выразившей свое познание Бога пред неузнавшим его человечеством. Бьющий перси своя, возвращахуся в страхе за себя, за плоть и кровь свою, в угождение которым пролита кровь, истерзано тело Бога-человека. В то время как иудеи, почивавшие на законе, хвалившиеся обширным и точным знанием закона, недоумевали, взирая на события, предреченные законом и пророками, взирая на самопроизвольную жертву, которой они были бессознательными жрецами. В то время как иудеи недоумевали и возвращались, волнуемые опасением и мрачным предчувствием собственного бедствия, стоял пред крестом и жертвою язычник, сотник, стоял безотходно. Ему невозможно было уйти, потому что он начальствовал стражей, сторожившей жертву. Ему дана была эта счастливая невозможность, потому что таилась в сердце его вера, явная для сердцеведца. Когда провозгласила природа свое исповедание Бога, сотник дал ответ на таинственный голос природы, дал ответ на таинственную исповедь, исповедью явную и всенародную. Воистину, Божий Сын бесей, сказал он о казненном, висящем пред очами его страннике, узнав в казненном страннике Бога. Воистину, он был Сын Божий. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. Иудеи, гордившиеся знанием буквы закона и своей обрядовую наружную праведностью, недоумевали пред распятым на древе Сыном Человеческим и Сыном Божиим. С одной стороны, поражали их знамения – землетрясение, раздрание церковной завесы, глубокий мрак, наступивший в самый полдень. С другой, их ослепляли и ожесточали плотской разум и гордое самообольщение, представлявшие Мессию в блеске земной славы, пышным царем, завоевателем вселенной, во главе многочисленного войска среди сонма роскошных царедворцев. В это время воин, язычник, исповедал казненного странника Богом. В это время исповедал его Богом уголовный преступник. «Сниди со креста!» — насмешливо говорили Бога человеку слепотствующие иудейские архиереи и книжники, не понимая, какую всесвятую жертву, какое всесвятое и всесильное всесожжение они принесли Богу. «Сниди со креста, да видим и веру имем! Сойди со креста, чтобы мы видели, и уверуем!» Евангелие от Марка, глава 15, стихи 30 и 32. В это время грубый невежественный разбойник признал его Богом, как вошедшего на крест по причине божественной праведности своей, а не по причине греха своего. Телесными очами он видел обнаженного близ себя распятого, подчиненного одной участи с собою, беспомощного нищего, осужденного и духовную, и гражданскую властью, истерзанного, казненного и еще терзаемого и казнимого всеми выражениями ненависти. Очами смиренного сердца он увидел Бога. Сильные, славные, разумные, праведные мира осыпали Бога ругательствами и насмешками. Разбойник обратился к нему с благовременную и успешную молитвою. «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие сии». Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. «Стояла при кресте и распятом на нем Господи Преснодева Богоматерь, как мечом пронзено было печалью ее сердце. Предсказание святого старца Симеона исполнялось. Тебе же самой душу пройдет оружие», сказал святой Богоприимец Пресвятой Деве. Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. Но она ведала, что на кресте совершается искупление рода человеческого. Она ведала, что Сын ее, Сын Божий, благоизволил взойти на крест и принести себя в примирительную жертву за отверженное человечество. Она ведала, что Господь, совершив искупление человека в смертью, воскреснет и совоскресит с собою человечество. Она ведала это и безмолвствовала. Безмолвствовала она пред величием события. Безмолвствовала от преизобилия скорби. Безмолвствовала пред совершающейся волею Божию, против определений которой нет голоса. Стоял при кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на высоту креста. В непостижимой любви добровольной жертвы созерцал любовь божественную. Божественная любовь есть источник богословия. Она – дар Святого Духа, и богословие – дар Святого Духа. Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Она открыла апостолам таинственное значение искупления. «Любы Божия, Христова, обдержит нас», богословствует ученик и посланник Христов, «сущих сие. Яко аще един за всех умре, то уба вси умроша, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 14. По бесконечной любви, которую Господь имеет к человечеству и которую способен иметь один Господь, на кресте пострадало в лице Господа и умерло в лице Господа все человечество. Если же человечество пострадало в нем, то и оправдалось в нем. Если умерло в нем, то и оживотворилось в нем. Смерть Господа соделалась источником жизни. Внезапно раздался с креста глас распятого Господа к Пресной Деве: «Жену, се сын твой». Потом глас к возлюбленному ученику: «Се мать твоя». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 26 и 27. Уничтожая на древе крестном грех праотцов, совершенный ими при древе райском, рождая человечество в новую жизнь животворную смертью, Господь вступает в права родоначальника человеческого и объявляет свою по человечеству Матерь, Матерью ученика и всех учеников своих, христианского племени. Ветхий Адам заменяется новым Адамом, падшая Ева – непорочную Марию. «Прегрешением единого, – сказал апостол, – мнози умроша, множе и паче благодать Божия и дар благодатью единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествова. Преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Послание к римлянам, глава 5, стих 15. «При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты народ человеческий благодеяния бесчисленные и неизреченные. Совершено не только искупление человеков, совершено усыновление их Богу. Озарившись созерцанием великого события, возвратимся, возлюбленные братья, в дома наши и унесем с собою глубокие спасительные думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы воспоминали, мы живо созерцали деяния божественной любви, деяния, превысшее слово, превысшее постижение. На эту любовь мученики отозвались потоками крови своей, которую они пролили как воду. На эту любовь отозвались преподобные умерщвлением плоти со страстьми и похотьми». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «На эту любовь отозвались многие грешники потоками слез, сердечными воздыханиями, исповеданием своих согрешений, и почерпнули из нее исцеление душам. На эту любовь отозвались многие угнетенные скорбями и болезнями, и эта любовь растворила скорби их божественным утешением. Отзовемся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием Его любви, жизнью по Его всесвятым заповедям. Этого знамения любви Он требует от нас, и только это знамение любви Он приемлет от нас. «Аще кто любит мя, — сказал Он, — слово мое соблюдет, не любяй мя, словес моих не соблюдает». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 23 и 24. Если мы не отзовемся на любовь Господа к нам любовью к Нему, то кровь Бога человека не пролита ли за нас напрасно? Не напрасно ли за нас истерзано Его всесвятое тело? Не напрасно ли возложено на крестный жертвенник из оклана великая жертва? Всесильно ходатайство ее за нас во спасение. Всесильно и жалобы ее на тех, которые пренебрегут ею. Глаз крови праведного Авеля вошел от земли на небо и предстал Богу с обвинением на пролившего эту кровь. Глаз великой жертвы раздается среди самого неба, на самом престоле божества, на котором восседает великая жертва. Глаз жалобы ее есть вместе и Божие определение, изрекающее вечную казнь врагам и презрителям Сына Божия. «Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление», вещает всесвятая жертва, обвиняя христиан, искупленных ею, принявших цену ее в себя, низвергших ее вместе с собою в смрад греховный. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу?» Псалом 29, стих 10. Ужасное преступление это совершается всяким, кто взем уды Христовы, свои душу и тело, искупленные Христом и принадлежащие Христу, творит их уды блудничи, разнообразным совокуплением со грехом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. «Не весте ли, — говорит апостол, — яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас, аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того карает Бог». Аминь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 16 и 17.